Глава сороковая. Майла. «Хочу тебя обрадовать. Я сдал экзамен по математике», — сказал я Эрику, услышав шаги позади себя, когда сидел у озера в пятницу утром. Я стал лучше использовать другие органы чувств, чтобы настраиваться на окружающую среду. Обернувшись, чтобы увидеть Эрика, я замер, осознав, кто стоит рядом с ним. «Папа, что ты здесь делаешь?» У меня был последний день в реабилитационном центре, и Эрик был настолько любезен, что предложил подвезти меня домой из Чикаго. Я прищурился и посмотрел на Эрика. «Ты знаком с моим отцом?» «Ага. Мы стали довольно хорошими друзьями, и у нас были отличные разговоры по душам». Он подошел и похлопал меня по спине. «Он хороший человек, и у него замечательный сын. Я подумал, что вы оба, возможно, захотите вместе встретить восход солнца. Мне нужно вернуться в город». Эрик сжал мое плечо, прежде чем уйти. «Эрик!» — позвал я. «Да?» «Спасибо за все», — сказал я. Он улыбнулся улыбкой своей дочери, что только заставило меня еще больше скучать по Старлетт. «Все для моей дочери значит что угодно для тебя». Он ушел, попрощавшись с папой, прежде чем оставить нас наедине со звуками леса и текущей воды. Папа потер затылок и усмехнулся. «Сейчас я готов поспорить, настоящий ли Эрик, или он тот чертов ангел из «Эта замечательная жизнь». Я одарил его полуулыбкой. Это был любимый рождественский фильм мамы. Он нахмурился и кивнул. «Ага, да». Он указал на скамейку. «Могу ли я присесть?» «Конечно, в конце концов, это твоя скамейка». Он сел, и я подвинулся к нему. Я наблюдал, как его пальцы скользят по вырезанным на дереве инициалам. Он немного всхлипнул и прочистил горло. 34 дня. Я поднял бровь. 34 дня трезвости. Я знаю, это звучит не так впечатляюще, но это впечатляет, — перебил я. Я горжусь тобой. Его глаза стали влажными, когда он понял мои слова. Он покачал головой и взглянул на все еще затемненное небо, которое медленно начинало пробуждаться. «Я не думала, что когда-нибудь снова услышу от тебя эти слова. Не после того, каким я был последние несколько лет. Я должен извиниться перед тобой, Майла». «Все в порядке, папа». «Нет, это не так». Он провел большим пальцем по носу. «Когда ты нуждался во мне больше всего, я снова и снова ошибался. Я не был тем родителем, который был тебе нужен или которого ты заслуживал, и я прошу прощения за это. Ты заслуживал большего, и твоя мать дала бы тебе больше». «Возможно», — сказал я, пожимая плечами. «Я имею в виду, не пойми меня неправильно. Какое-то время я тоже так думал. Я разозлился на тебя. Я был убежден, что мама поступила бы лучше. Но кто знает? Если бы ситуация изменилась, и ты ушел, я не знаю, как бы мама справилась с потерей тебя. Смерть тяжела для людей по-разному. Мы никогда не знаем, как это изменит нас, пока это не произойдет. Я тоже должен перед тобой извиниться. Я должен был понять, как это тяжело для тебя. Мама у меня была 19 лет, а у тебя было 42 года. Кратно больше поводов для скорби. И мне жаль, что я не проникся твоим горем. Мне жаль, что я не был рядом». Слезы потекли по его щекам, и он всхлипнул, не сводя взгляда с неба. Начали появляться глубокие синие и бордовые оттенки. Мягкие облака медленно двинулись вправо, когда над лесом засияли первые солнечные лучи. Папа теребил пальцы, рассматривая пейзаж. «Твоя мама сказала тебе искать ее в утреннем небе», — сказал он. «Она сказала мне искать ее в закатах». Я думаю, ее цель заключалась в том, чтобы заставить нас собраться вместе и разделить друг с другом утро и ночь. Похоже, что так бы она и сделала. И облажался Майло. За последний год я облажался миллион раз и прошу прощения за это. Я пробую терапию и другие вещи, которые помогут справиться с моим горем. Я не хочу так жить и не хочу чувствовать себя так вечно. Я хочу быть рядом с тобой. Я хочу понять, как стать для тебя сильнее. Мне не нужно, чтобы ты был сильным, папа. Я понимаю, это отстой тяжело, но мне не нужно, чтобы ты был сильным. Мне нужно, чтобы ты был здесь. Мама была бы не против, если бы мы время от времени срывались, и я не думаю, что она хотела бы, чтобы мы оставались в эти моменты одни. Он провел большим пальцем под носом, глядя на воду. «Мы бы сломались вместе?» «Да, сломались вместе. Ты замечательный сын, Майло. Ты всегда был таким, и мне жаль, что я не слишком часто тебе это говорил. Все в порядке. Я буду заставлять тебя это делать до конца наших дней», — пошутил я. Он улыбнулся и смахнул слезы. «Да, но я это заслужил. Ты тоже молодец, папа. Я хочу, чтобы ты знал, я не буду осуждать тебя за плохой год, когда было 18 хороших. Кто-то однажды сказал мне, что наши моменты были не худшими, и мне хочется верить, что это правда». Его руки сжались вместе, и он кивнул. «Я тебя слышал, знаешь?» «Что?» «Когда ты каждый день навещал меня в больнице и просил остаться?» «Я слышал тебя каждый раз. Думаю, именно поэтому я смог вернуться. Думаю, это произошло из-за тебя, Майло. Это ты и всегда ты, тот человек, который вернул меня обратно. Это ты спас мне жизнь». Папа вернулся домой как раз к выпускному. Настал день, до которого я мог бы не дотянуть, и чертовски хорошо знал, что за помощь с учебой стоит благодарить Старлетт. Если быть честным, я не знал, был бы я жив вообще, если бы не она. С ее поддержкой я выбрался из зимы и открыл для себя весну, а лето уже не за горами. Выпускные шапочки и мантии были самой неудобной вещью, которую я когда-либо носил, да и выглядели они не очень хорошо. Это было похоже на последнюю попытку школы унизить учеников. Кисточка продолжала болтаться перед моим лицом, пока я сидел на футбольном поле и смотрел на сцену. Трибуны были заполнены людьми, семьями и друзьями, пришедшими поздравить выпускников. Тот факт, что папа был на трибунах, был очень для меня значимым. Солнце светило над головой, и я растворялся в луже пота. Всего несколько месяцев назад все было покрыто снегом, а теперь мне хотелось купаться нагишом. Однако я предпочитал жаркие дни холодным. Уэстон называл имена учеников, получающих дипломы. Мне повезло, благодаря моей фамилии я вышел на сцену одним из первых. Я встал со стула и направился к дяде, когда меня вызвали. К моему удивлению, послышались аплодисменты не только моих друзей, которые заканчивали учебу, но и публики. Я взглянул на трибуны, и в груди у меня все сжалось. Стар. Моя Стар. Мое сердце остановилось на долю секунды, и я застыл, не зная, как двигаться дальше. Ее губы растянулись в широкой улыбке, и все мое тело потеплело. Дерьмо. Даже на расстоянии она все равно контролировала каждое мое движение. «Майло?» — прошептал Уэстон, выводя меня из оцепенения. Я покачал головой и очистил мысли, насколько мог. Я еще раз взглянул на Старлетт, прежде чем пойти к дяде. Я пожал Уэстону руку, и он крепко обнял меня. Пока он держал мою ладонь, я чувствовал, как капают его слезы. «Я так чертовски горжусь тобой, малыш!» — прошептал он. Он чуть было не заставил меня заплакать на этой чертовой сцене. Я обнял его в ответ, взял диплом и вернулся на свое место. Я оглянулся на трибуны, но Старлетт уже не было. Я несколько раз покрутил головой, чувствуя себя сумасшедшим. Вообразил ли я, что она там? Это все было в моей голове? Я посмотрел на диплом и открыл его, чтобы увидеть сертификат внутри. Вместо этого я нашел конверт. Письмо, на лицевой стороне которого было написано «Мой мир». Письмо от мамы. Недолго думая, я открыл его. Все вокруг меня замедлилось. Все замолчали. Мой взгляд метнулся к словам, написанным чернилами с любовью. Мой мир. Сегодня особенный день. Твой выпускной. Вероятно, это одно из самых сложных писем, которые я когда-либо писала. Слезы текут по моим щекам, когда я слушаю, как вы с отцом смотрите спортивные состязания в гостиной. На плите стоит чайник, и я жду свистящего звука, который предупредит нас всех. Ты нальешь мне чашку чая и спросишь, хочу ли я сахара или меда. Как всегда, и то, и другое. Ты это знаешь, но всегда спрашиваешь. Спасибо за заботу обо мне эти последние несколько месяцев. Я знаю, что тебе было нелегко, сынок, но ты был самым настоящим героем. Спасибо за то, что ты любил свою маму, когда она была слишком слаба, чтобы любить себя. Ты был и всегда будешь величайшей частью моей жизни. Если ты читаешь это письмо, значит, я ушла из физического мира. Но хочу, чтобы ты знал, что я рядом с тобой на каждом шагу, который ты делаешь. Особенно сегодня, в тот день, когда ты взошел на сцену, приняв диплом. Теперь ты начнешь следующую главу своей жизни. Я хочу, чтобы ты знал, я понимаю, что прошлый год был для тебя непростым. Я хочу, чтобы ты знал, я горжусь тобой, несмотря ни на что. Ты мог ошибиться миллион раз. Ты мог потерпеть неудачу снова и снова. Ты мог курить, напиваться и неоднократно ломаться. Но я так горжусь тобой, Майло, потому что ты все равно добрался сюда. Мне неизвестно, что ты будешь делать дальше. Я верю, что с тобой все будет в порядке, потому что я знаю тебя, сынок. Я знаю твое сердце и то, как оно бьется. Я вижу добро в твоей душе. С тобой все будет в порядке, и ты преодолеешь любое горе. Ты будешь великолепен. Итак, теперь я хочу дать несколько материнских советов, которые помогут тебе на протяжении многих лет. И ох, как я надеюсь, что это будут самые красочные годы твоей жизни, наполненные комфортом и радостью. Советы от мамы. Ешь овощи. Я знаю, что брюссельская капуста отвратительна, но она полезна. И обязательно пользуйся зубной нитью каждый вечер. Хорошо, каждый второй вечер. Я не хочу настаивать. Прости своего отца. Я знаю, его сердце ранимо, поэтому боюсь, что он ожесточится, когда я уйду. Заботьтесь друг о друге, когда можете, и продолжайте любить друг друга, чего бы это ни стоило. Быть человеком непросто, и возникнут трудности. Но знай, что его любовь к тебе сильна, даже тогда, когда он кажется слабым. Пожалуйста, вспомни его лучшие дни, когда он покажет тебе худшие. Заведи новых друзей и держись за старых, которые терпели, пока ты исцелялся. Держись за них немного крепче, чем за других. И когда ты им понадобишься, приди к ним. Будь их опорой, как они были твоей. Влюбляйся. Пожалуйста, сделай это и позволь влюбленности быть дикой. Влюбляйся быстро и глубоко. Борись за любовь и будь ее якорем. Позволь себе глубоко почувствовать вещи. Говори «я люблю тебя» как можно чаще. Никогда не знаешь, когда это будет в последний раз. И я предпочитаю, чтобы ты утопил человека в любви, чем позволил моментам близости незаметно пройти мимо. Возможно, это самая важная часть моего письма. Люби себя, Майло. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, люби себя. Человек, смотрящий на тебя из зеркала, заслуживает твоей любви больше всех. Прилагаю последнюю карточку с рецептом. Надеюсь, мои блюда утешали тебя в самые трудные времена. Прошу одного, проведи воскресенье среди людей, которых ты любишь. Я хочу, чтобы ты ел, наслаждался едой, смеялся, шутил и был живым. Будь жив, Майло, живи. Я хочу, чтобы ты составил свои собственные жизненные рецепты. Создавай уникальные воспоминания по-своему. Расширяй границы. Пробуй новые вещи. Ошибайся. Пробуй еще раз. Ты самый замечательный сын, которого мне посчастливилось знать. И я знаю, что бы ты ни делал со своей жизнью, это будет восхитительно. Кон аморе, фио мио, кон аморе. Мама. На карточке я увидела рецепт знаменитого маминого воскресного соуса. Соуса, который она готовила часами, чтобы накормить всех наших близких. Сердце сжалось. Я пробормотал про себя. Спасибо, мама. Казалось, что церемония длилась целую вечность, а мы прошли только букву «М». У скольких чертовых людей фамилии начинались на «М»? Я продолжал оглядываться на трибуны, чтобы увидеть, была ли там Старлетт. Но больше не мог ее найти. Должно быть, это воображение сыграло со мной злую шутку. Что не было шокирующим, учитывая, что Старлетт принадлежали все мои мысли. То есть ты говоришь мне, что сегодня закончил учебу, думаешь, что увидел на выпускном свою горячую бывшую девушку, любовь всей своей жизни, для которой ты собрал велосипед вместе с ее отцом, и решил, что хочешь пойти поесть мороженое со мной и сварливым Генри, вместо того, чтобы поехать к ней? Спросил меня Бобби, когда мы сидели в кафе мороженым. «Да, так и есть». «Это глупо», — сказал Бобби, как ни в чем не бывало. «Ты делаешь плохой жизненный выбор». Я слегка усмехнулся. «А я думал, что Генри тут предельно честный человек». «Да», — согласился Генри. «Но ребенок прав, ты тупица». «Жестко», — сказал я, запихивая мороженое в рот. «Мы просто твои честные друзья. Всем нужны честные друзья», — объяснил Бобби. «Хорошо, выложи все. Скажи мне, как есть». Бобби прочистил горло. «Хорошо, но ты сам попросил. Я думаю, это глупо, что ты оттолкнул ее, чтобы разобраться в своем дерьме. Моя мама всегда говорила, что смысл любви в том, чтобы людям не приходилось делать счастливые или грустные вещи в одиночку. И вот ты решил сделать это в одиночку. Это глупо». Я приоткрыл рот, чтобы возразить ему, но в голову ничего не пришло, поэтому я вернулся к мороженому. «Парень прав, придурок», — согласился Генри. «Я даже не знаю, почему ты все еще здесь сидишь». «Моему отцу нужно выполнить несколько дел, прежде чем он заберет меня отсюда на выпускной ужин, так что я в какой-то степени тут застрял. Кроме того, если я правда видел ее там, значит, она уже вернулась в Чикаго и проведет лето с отцом». «Убер, Майло, вызови чертов Убер», — сказал Бобби так, как будто это была самая простая вещь на свете. Я засмеялся. «В Чикаго?» «Ага, и оставь хорошие чаевые», — приказал Генри. «Это действительно легко? Ты уверен, что сегодня окончил школу? Ты ведешь себя глупо», — сказал Бобби. «Даже очень глупо», — согласился Генри. «Кроме того», — заявил Бобби, добавляя в мороженое все больше и больше посыпки. «Если бы я мог видеть, и у меня была бы девушка, которую я считал бы горячей, я бы проводил каждый день, глядя на ее лицо». Он был прав. Я уже потратил достаточно времени. «Дерьмо. Мне нужно попасть в Чикаго». «Да», — сказали Бобби и Генри в унисон. Когда я вытащил телефон, мой отец вошел в кафе, улыбаясь мне. «Привет, Ми. Ты готов идти? Я приготовил все к ужину. Даже твой выпускной подарок ждет снаружи». Я изогнул бровь. «Подарок? Тебе не обязательно было это делать? Можем ли мы изменить планы на ужин?» «Я надеялся, что ты сможешь отвезти меня в Чикаго». «Чикаго?» — спросил он в замешательстве. «Горячая девчонка», — сказал Бобби. «И Майло влюблен в нее». Папа выгнул бровь. «Девчонка, да?» «Горячая девчонка», — объяснил Бобби. «Поверь мне, она та самая». Папа почесал лоб. «Ну, я с нетерпением ждал ужина, но если это настоящая любовь...» «Ты отвезешь меня?» — спросил я, несколько удивившись. «Сегодня твой день, сынок. Я сделаю все, что ты захочешь. Но сначала позволь мне показать твой подарок. Выходи наружу». Я попрощался с ребятами и последовал за папой. Он указал на огромный фургон перед кафе, когда мы вышли на улицу. «Та-дам! С выпускным, сынок!» Я прищурился. «Что, прости?» «Я купил тебе фургон». «Я знаю, что в детстве ты говорила о желании увидеть Штаты и много путешествовать, поэтому я решил предоставить тебе такую возможность в летние месяцы». «Не поймите меня неправильно. Это был продуманный подарок, но у него была одна серьезная проблема. Я не могу водить его, папа. Мне не разрешено водить машину. Если только ты не собираешься поехать со мной». «Дерьмо. Нет, сынок, я не могу этого сделать. Я только заступил на новую должность и даже не думал об этом. Мне жаль. Я думаю, это довольно дрянной подарок». Я пожал плечами и похлопал его по спине. «Все мы сильны задним умом. Если тебе нужен водитель, я свободна этим летом». Раздался голос, когда дверь фургона открылась. Я поднял глаза и увидел, что Старлетт стоит там с самой широкой улыбкой. «Если тебя устраивают мои навыки вождения, Сердце сжалось, и я застыл на месте. Естественные кудри Старлетт развивались на ветру. Мой взгляд метался между ней и папой, пока я пытался понять, что происходит. Я не знал, замечтался ли я снова, или это реальность. «Она здесь?» — спросил я папу. Он кивнул. «Она здесь. Так что тебе лучше пойти поздороваться с ней». Я бросился к Старлетт и взял ее руки в свои трясущиеся ладони. Прижавшись к ней лбом, я закрыл глаза. «Привет!» — выдохнул я. «Привет!» — ответила она. «Поздравляю с выпускным!» Я открыл глаза и прикоснулся к ее щеке, лаская кожу тыльной стороной ладони. Я осмотрел каждый дюйм ее лица, ее глаза, ее ямочки, ее улыбка, ее щеки. Бобби был прав. Я был идиотом. «Я скучал по тебе. Скучал по тебе всеми возможными способами», — сказал я ей. «И мне жаль, что я оттолкнул тебя на некоторое время. Все нормально. Это помогло мне. Я все еще многое узнаю о себе, но самое важное, что я узнала, это то, что я хочу учиться новому вместе с тобой». «Я думал, что мы не сможем быть вместе, если не будем знать себя полностью. Но я понимаю, что перемены — единственная постоянная вещь в жизни. Я не знаю, сколько времени мне понадобится, чтобы разобраться в своих проблемах. Я даже не знаю, что для меня лучше. И какова моя новая норма, Стар? Но все, что я знаю, — это то, что я хочу тебя. Я хочу провести каждый оставшийся день, глядя на тебя». «Майло», — прошептала она с легкой дрожью в голосе. «Я провела всю свою жизнь, пытаясь быть той, кем, как мне казалось, хотела меня видеть моя мать. Я старалась быть идеальной во всем, чтобы она гордилась мной. Но потом я встретила тебя и поняла, что больше не хочу быть фальшивым идеалом. Я хочу быть настоящей. Я хочу запутаться в жизни. Я хочу запутаться с тобой». Я притянул ее к себе, глубоко поцеловав, обняв ее руками. С этого момента я отказался отпускать ее снова.